Смертные муки. Роран сидел на носилках, которые эльфы поставили на одну из каменных глыб рядом с разрушенными воротами, и отдавал распоряжение выстроившимся перед ним воинам. Эльфы вынесли его из города на открытое пространство, где могли использовать магию, не опасаясь чар Гальбаторикса, нарушавших или даже извращавших действия их заклинаний. Они уже вправили Рорану вывихнутое плечо, подлечили сломанные ребра и другие раны, которые нанес ему Барст. Но эльфы предупредили, что должно пройти несколько недель, прежде чем его сломанные кости полностью восстановятся, и потребовали, чтобы он до конца этого дня не вставал. Однако Роран стремился вновь присоединиться к сражающимся, и несмотря на то, что эльфы сердито ему возражали, заявил: «Или вы меня туда отнесете, или я сам встану и пойду». Эльфы были чрезвычайно недовольны, но в итоге отнесли его к воротам, где он теперь и сидел, глядя на площадь. Как и ожидал Роран, после гибели Барста его воины утратили всякое желание сражаться. Эварденам удалось быстро вытеснить их с площади на узкие боковые улочки. К тому времени, как Рорана вновь вынесли на площадь, вардены уже очистили примерно треть города и быстро приближались к цитадели. Потерь было много с обеих сторон. Мертвые и умирающие буквально устилали улицы Урбаэна, а вода в сточных канавах была красна от крови. Но успехи и предчувствия близящейся победы сплотили армию варденов. Роран чувствовал это, глядя на лица людей, эльфов, гномов, ургалов. Впрочем, эльфы были мрачнее всех прочих. Они все еще пребывали в состоянии холодной ярости из-за гибели своей королевы. Эльфы вообще тревожили Рорана. Он видел, как они убивали имперских солдат, даже если те пытались сдаться. Эльфы попросту перерубали их пополам, не испытывая ни тени сомнений и сожалений. Спущенная с поводка жажда крови оказалась в них сильнее милосердия. Роран узнал, что вскоре после гибели Барста король Оррин был ранен в грудь тяжелой арбалетной стрелой. Это случилось во время штурма Кардигардии в центре Урбаэна. Ранение было настолько серьезным, что даже эльфы не были уверены, смогут ли они полностью его исцелить. Оррина отнесли в лагерь, и пока что Роран ничего не знал о его дальнейшей судьбе. Хотя сражаться Роран был не в силах, но командовать вполне мог. Он тут же по собственной инициативе принялся восстанавливать порядок в армии, начиная с самых низов. По его приказу были собраны разбежавшиеся вардены, теперь он отправлял их с тем или иным заданием вглубь Урбаэна. Но первым делом Роран, разумеется, приказал захватить все катапульты на стенах города. Когда он получал от своих разведчиков какие-то сведения, которые, как ему казалось, стоило бы знать и другим командирам, Джормондуру, Орику или Мартланду Ржебородому, то отправлял быстроногих связных искать их на городских улицах и сообщать все необходимое. «Если увидишь кого-то из солдат возле рынка, там еще есть такое большое строение с куполом. Потрудись и об этом сообщить Джормондуру», — говорил он тощему, с высоко поднятыми плечами воину, который стоял перед ним с мечом в руках. «Да, командир», — ответил тот и от волнения так сглотнул, что у него на горле нервно подпрыгнул кадык. Роран с некоторым изумлением посмотрел на его шею, потом махнул рукой. «Ладно, ступай». Посыльный рысцой побежал искать Джормондура, а Роран, нахмурившись, посмотрел на остроконечные крыши цитадели под навесом скалистого утеса. «Где же ты?» – думал он. До сих пор ничего не было слышно ни об Эрагоне, ни о его спутниках. Все знали, что им удалось проникнуть в цитадель, но то, что они так долго не дают о себе знать, было весьма тревожно. Роран мог, разумеется, придумать множество объяснений подобной задержки, но ни одно из них его не успокаивало. Наиболее благоприятным объяснением было для него то, что Гальбаторикс попросту прячется, и Эрагону с товарищами приходится искать его повсюду. Но после того, как прошлой ночью Шрюкан явил варденам свою мощь, Роран даже представить себе не мог, что Гальбаторикс станет прятаться, а не попытается тут же уничтожить напавших на него наглецов. Если худшие опасения оправдаются, думал он, тогда победам Варденов суждена недолгая жизнь. Мало того, в таком случае вряд ли и он, и все остальные Вардены доживут до конца этого дня. Один из его посыльных, светловолосый лучник без шапки и с ярко-красным румянцем на скулах, выбежал из улочки справа от площади и, как вкопанный, остановился возле той каменной глыбы, на которой сидел Роран. «Ты нашел Мортланда?» – спросил Роран. Лучник кивнул, пытаясь отдышаться. Волосы упали ему на лоб, покрытый каплями пота. «И передал ему мое послание?» «Да, командир. Мортланд велел сказать...» Гонец помолчал, поскольку дыхания ему все еще не хватало. «Что бани солдата оставили, но теперь забаррикадировались в каком-то замке у южной стены». Роран невольно взмахнул рукой, и острая боль пронзила только что вправленное плечо. «А как обстоит дело с теми сторожевыми башнями, что находятся между банями и зернохранилищами? Их уже захватили?» «Две захватили. Возле остальных сражение еще продолжается. Мортланд убедил некоторых эльфов прийти и помочь ему. Он также...» Приглушенный рев, донесшийся, казалось, из нависавшей над цитаделью скалы, прервал речь гонца. Тот страшно побледнел, и румянец на скулах проступил еще ярче, словно румяна, наложенные на бесцветное лицо покойника. «Командир, это ведь...» «Чшшш!» Роран склонил голову и прислушался. Парень был прав. Так реветь мог только Шрюкан. В течение нескольких минут они прислушивались, но не услышали больше ни звука. Затем изнутри цитадели донесся новый рев. Рорану показалось, что в этом жутком хоре он различает и другие голоса, хотя и не был уверен, кому именно они принадлежат. Люди, эльфы, гномы и ургалы словно замерли и стали смотреть в сторону цитадели. Снова раздался рев, еще громче и продолжительнее, чем в предыдущие разы. Роран вцепился в край носилок. «Убей его!» – пробормотал он. «Убей этого ублюдка!» Толчки и не сильная, но ощутимая дрожь прошла по городу. Словно рухнуло какое-то огромное здание, а за этим послышался грохот и треск. Затем установилась тишина. И теперь каждая последующая секунда казалась Рорану значительно дольше предыдущей. «А ты не думаешь, командир, что Эрагону нужна наша помощь?» Тихо спросил у Рорана лучник. «Мы ничего не можем для них сделать», ответил Роран, не сводя глаз с цитадели. «А может, эльфы?» Земля затряслась. Точно по ней прокатился раскат грома. А потом вся внешняя стена цитадели словно взорвалась. Оттуда вырвалось облако белого и желтого пламени. Оно было таким ярким, что Рорану показалось, будто он видит тело светловолосого лучника насквозь, каждую его косточку. Парнишка просвечивал на фоне этого пламени точно спелая клюква на фоне горящей свечи. Роран схватил молодого лучника в охапку и перекатился за каменную глыбу, на которой только что сидел. Оглушительный взрыв прогремел сразу после того, как они оба упали ничком. Рорану показалось, что в уши ему вонзились острые копья. Он вскрикнул от боли, но своего голоса услышать не смог. Как, впрочем, не слышал он и ничего вокруг. Даже мостовая под ними ходила ходуном. Клубы пыли и каменных обломков проносились в воздухе, заслоняя солнце. Страшные порывы ветра срывали с людей одежду. Пыли было столько, что Рорану пришлось зажмуриться. Вместе с лучником он прижимался к земле, пережидая, когда закончится это землетрясение. А если пытался вздохнуть, то горячий ветер уносил воздух прежде, чем тот успевал коснуться его губ. Роран задыхался, ему никак не удавалось наполнить легкие. А потом что-то ударило его по голове, сбив с него шлем. Вскоре землетрясение стало проходить, и Роран открыл глаза, страшась того, что может увидеть. Воздух был серым и непрозрачным, ничего не было видно уже шагах в 20. Мелкие щепки и каменные осколки продолжали дождем сыпаться с небес вместе с хлопьями сажи. Кусок бревна, лежавший напротив Рорана, это был кусок лестничного пролета, разломанного эльфами при попытке открыть ворота. Все еще горел после того огненного взрыва. Бревно обуглилось почти по всей длине. Воины, которые во время взрыва оказались на открытом пространстве, теперь плашмя лежали на земле. Некоторые еще шевелились, а некоторые явно были мертвы. Роран посмотрел на лучника. Тот прокусил себе нижнюю губу, и весь подбородок у него был в крови. Они помогли друг другу подняться с земли и дружно посмотрели в ту сторону, где была цитадель. Но рассмотреть ничего не смогли. Там царил какой-то темно-серый туман. Эраган! Сумели ли они с Сапфирой выжить после такого взрыва? Великие боги! Да разве можно было выжить в таком аду? Роран несколько раз открыл и закрыл рот, пытаясь вернуть слух. В ушах стоял звон, и было довольно больно, но никакие ухищрения не помогали. Он коснулся правого уха и увидел, что пальцы у него в крови. «Ты меня слышишь?» — крикнул Роран лучнику, но сам не услышал ни слова. Его рот двигался совершенно беззвучно. Лучник нахмурился и покачал головой. Приступ головокружения заставил Рорана прислониться к каменной глыбе. Выжидая, когда к нему вернется чувство равновесия, он думал о том скалистом выступе, что нависает над городом. И ему вдруг пришла в голову мысль, что всему Урбаену, возможно, грозит страшная опасность. «Нам нужно уйти отсюда, пока эта скала не рухнула!» Роран сплюнул кровавую слюну, смешанную с грязью, и снова посмотрел в сторону цитадели. Пыль все еще висела в воздухе, и горькая печаль охватила его душу. «Эраган!»